Глава 4. Санёк и Сашуля. Шала и Бамбук скрылись в кустах, а я пыталась угомонить расшатавшиеся нервы. Гроза закончилась, солнце клонилось к крышам, заливая окрестности мягким оранжевым светом. Я превратилась в мокрую курицу, а букет — в настоящий веник, и я вертела его в руках, не зная, что с ним делать. «Да выкинь ты его!» — раздался голос за моей спиной. Я обернулась. Это был хозяин шпица. Взгляд уперся в надпись на его футболке «Кот Гуру» с принтом 3D-кота. «Вот это да!» — подумала я. «Ведь это была моя любимая дизайнерская серия Маши Мэйбери». Подняла глаза и увидела его лицо. Солнечные лучи разбились о дождевые капли и получились маленькие радуги. Но это было ничто по сравнению с радугой, которая вспыхнула у меня в душе. Громыхнул гром, но гроза уже кончилась. Было ощущение, что меня огрели по голове и ослепили фотовспышкой. Или что я ни за что получила 5 по физике. Или что неожиданно начались каникулы. Короче, я просто стояла, открыв рот, и не могла произнести ни слова. С одной стороны, его лицо было совершенно обыкновенным, ничем не примечательным. Но с другой стороны, это лицо было тем самым лицом, которое я ждала всю свою жизнь. Он тоже взглянул на меня. Господи, какие же у него невероятные глаза! Один серо-голубой, другой серо-зеленый. Никогда таких не видела. Может, он вообще с другой планеты? Или из параллельного мира, или просто мутант, типа Люди Икс. Я вспомнила, что все еще держу букет, и, разыскав ближайшую урну, выкинула туда его остатки. Мутант засмеялся и протянул руку. «Вот так-то лучше. Давай знакомиться. Лёха». «Ой, и зовут его, как и меня. Вернее, как мое прозвище, Алёха. Так что мы почти тёзки». «Саша». Я протянула руку в ответ. Ладонь у него была горячая и жесткая. «Санёк, значит?» — удовлетворенно кивнул он. «А ты ничего. Грамотно с ротвейлером разобрался. И с его хозяином. Полные зверюги. Я хотел вмешаться, но ты и сам крутым оказался». «Сам? Крутым? Разобрался?» Я оторопела. Неужели он на полном серьезе принимает меня за парня? «Похоже, что так». Я горько вздохнула. «Вот что значит двойное имя. И зачем только родители меня так назвали? Я всегда завидовала девчонкам с нежными женскими именами. Например, Людмила. Ей можно называться Людой или Милой, или Люсей, или похожее имя Люба. От него так и веет любовью, лаской. Еще хорошие имена Аня и Маша. А у мальчиков Ваня и Гриша. Короче, хорошо, когда все по правилам. Девчонкам девчоночи, мальчишкам мальчишечи. Не так, как у меня. Родители ждали мальчика и еще до рождения крестили меня Санькой. Однако имя именем, а одобрение было приятно. Я и в самом деле почувствовала себя героем. Ой, нет, героиней. Неужели я действительно справилась с 2 разъяренными зверюгами? Настроение скакнуло вверх, и я уже открыла было рот, чтобы разъяснить Лёхе, что Сашами называют не только парней, и струсила. Кто знает, как он поведет себя, если узнает, что я девчонка. Нет уж, пусть сам разбирается, а я пока буду просто идти рядом. «Ты, наверное, опытный собаковод», — уважительно произнес Лёха. «Давно у тебя собака?» 1,5 часа, — призналась я и рассказала про урагана. «Надо же!» — воскликнул Лёха. — Как у меня. Оказалось, что шпиц по имени Мэджик тоже не его собака. Тётя уехала на 2 недели и оставила его мне на передержку. Я с ним сегодня первый раз гуляю. — И я? — А твой пес что-нибудь умеет? — Понятия не имею, а твой? — Сейчас проверим. С этими словами Лёха подобрал большую палку и бросил ее, скомандовав: «Апорт!» Шпиц укоризненно посмотрел на Лёху и даже не шелохнулся, зато Алабай с радостным лаем отправился выполнять команду. Притащив в зубах палку, он положил ее к ногам Лёхи и сел рядом, виляя хвостом. «Молодец!» — похвалил Лёха. «А ты бездельник и разгильдяй», — сказал он маленькой собачке. «Не ругай его, для него эта дубина слишком толстая», — заступилась я за Мэджика. А потом нашла прутик поменьше и отбросила подальше, приказав: «Мэдж, искать!» Шпиц тут же сорвался с места. Однако принес не палку, а какую-то веревку, которая при ближайшем рассмотрении оказалась ленточкой с флешкой, на удивление чистой, несмотря на недавний дождь. «О, 5 баллов, Мэдж!» — обрадовался Леха, рассматривая находку. 32 гига приволок!» «А ты, ураган!» — всполошилась я. «Только палки можешь носить? А ну давай, ищи что-нибудь посущественнее!» Я, конечно, шутила, но Алабай воспринял мои слова всерьез. Он бросился на поиски, порыскал по окрестностям и принес нечто уж совсем неожиданное — женскую сумочку в форме ломтика арбуза. Ту самую, о которой я мечтаю весь последний месяц. И тоже совершенно чистую, почти как новую. И абсолютно пустую. «Вот это да!» — обрадовалась я, а потом сникла. «Наверное, стащил у кого-нибудь. И как теперь вернуть?» «Да нет, собака не станет красть. Просто кто-то потерял», — засмеялся Леха и кинул мне флешку. «Держи». «Да зачем? Это ж тебе Мэдж принес». «Пользуйся, твой трофей. Заслужил ты сегодня герой. И сумку себе забирай. Девчонке какой-нибудь подаришь». «Считай, что уже подарил», — довольно урчала я, прижимая к себе драгоценные находки. Перед этим я, конечно, попрыскала на них антисептиком. После пандемии это стало рефлексом.